Ее светлые волосы рассыпались по подушке, а худенькая фигурка стала почти незаметна в полумраке. Теплая, солнечная девочка. Самир уже и забыл, как оно, вот так просыпаться рядом с ней, маленькой Настенькой. Внутри шевельнулось что-то теплое, до ужаса знакомое. Нет, не надо ему этого. Не надо этой любви. Ничего хорошего из этого не выйдет. Любовь, она для слабых духом, ну или для женщин. Чтобы мир в розовой дымке и цветы в душе. А ему и без этого хорошо. Но вопреки доводам разума, рука потянулась к ее плечу. Холодная. Ледяная. Настя, ты замерзла, что ли? Отчего-то внутри все сжалось в пружину. Настя. Самир перевернул ее на спину, и в глотке что-то застряло, не выдохнуть. Она смотрела на него застывшим, остекленевшим взглядом. Как мать тогда. Настя. Внизу, в районе ее живота, зияла кровавая дыра. Ребенка словно выдрали из девочки, а вокруг кровь. Столько крови, сколько он за всю свою неправедную жизнь не видел. «Настя!» — захрипел от удушья, хватая ее за плечи. «Настя! Открой глаза! Настя!» Перед глазами все помутилось, закрыл глаза. «Надо просто проснуться. Это сон!» Тряхнул головой, открыл глаза, и все та же адская картина. «Кто?» «Кто это сделал, маленькая? Кто тебя обидел, Насть?» Подняв взгляд, взглянул на свое отражение в зеркале.